таком случае, разве разумно распалять силы на варваров, которые нам не угрожают, когда под боком сильный и могущественный враг копит силы для удара?» — спросил Сергей. Зиминан усмехнулся. «Это не нам решать, не думай, что ты умнее короля. Ладно, допустим, король имеет какие-то разведданные и знает то, что не знаем мы. Пока не важно. У меня вот такой вопрос. Танинир действительно думает, что моими бомбочками сможет победить кочевников, если они нападут? Он же просто спалит леса вокруг замка. Тогда зачем мы их делаем? Ну, вообще-то это довольно мощное оружие нападения. Как насчет самим напасть на буртузунцев, сжечь их города? Ой, что я творю?» — мысленно испугался своих слов Звягинцев. «У них нет городов, это кочевники. Они просто кочуют по степям, иногда нападают на соседние государства. От них страдает Клизон, Эльдрине, Скиалия. Даже варварским княжествам на востоке достается, и до них иногда доходит. Тогда почему бы этим странам не объединиться и не покончить с буртузунцами?» — спросил Сергей. «Или, все-таки, я что-то не понимаю, и варвары с востока более существенная угроза?» «Политика, дело тонкое», — философски заметил Химири. «Там все сложно. Те же кочевники, обычно они ведут себя тихо и мирно. По крайней мере, по отношению к соседям. То, что между собой они грызутся, дело десятое. А так, большинство буртузунских ханов вполне вменяемые правители, и с ними можно вести дела. С ними подписываются договоры, ведутся торговые отношения, туда даже купцы ездят. Но вот иногда случаются подобные нашествия. Почему? Какова причина? Почему нормальные, как ты выразился, ханы вдруг начинают вести агрессивную войну? Разные могут быть причины. Например, много расплодилось этих кочевников, им места мало в степях, они начинают вторгаться на чужие земли. Да еще и от их внутренних распри все зависит. Иногда ханам удается договориться, и они объединяются в большую орду. Но мы, кажется, отвлеклись от темы. Нам надо обговорить маршрут. Нужна другая карта, сказал Сергей. Та, где обозначен Коимертон. Ладно, будь по-твоему. Советник по науке порылся на полках и достал другой свиток. На этой карте был более крупный масштаб, и там Сергей увидел несколько городов, в том числе и Коимертон. Звягинцев внимательно рассматривал эту карту, изучая обозначенные на ней населенные пункты, леса, дороги. Наконец провел по карте пальца и сказал: «Поедем здесь, остановка здесь, здесь и здесь. Не слишком ли близко от Коимертона? Тут высока вероятность обнаружить нефть», — соврал Сергей. «Не понимаю, на чем основано твое решение, но спорить не буду. Однако, на будущее, хотелось бы, чтобы потом ты мне все объяснил». «Без проблем. Выделяй время, буду читать тебе лекции по геофизике». «Ладно, но если выяснится, что ты специально тянешь время и не хочешь делиться знаниями, сходи на площадь, посмотри на эшафот». Звягинцев, осознавая, что ему вот так вот в любой момент могут отрубить голову, слегка вспотел. Зиминан, видя его реакцию, усмехнулся. «Ладно, до завтра», — сказал он. Интерлюдия 9. Лесная поляна стала местом для грядущей схватки. Ее окружали зрители, преимущественно знатные ирду, чья одежда состояла не только из шкур, но и из разнообразных украшений, от тщательно обточенных зубов до драгоценных камней. Особенно ценились изделия из металла, поскольку технология его получения появилась в племени совсем недавно. Сам Йор был почти обнаженный, лишь портупея из шкуры была обвязана вокруг талии. Вождь играл мускулами и издавал утробное рычание, красуясь перед толпой. Его противник выглядел не столько внушительно, это был молодой дикарь, худощавый, жилистый. Он тоже был раздет по пояс, но не хвастался своими мускулами, ибо у него их не было. Несмотря на насмешливые замечания публики, парень держался на удивление спокойно. Айриэль, тем временем, стояла далеко позади толпы, прислонившись к старому раскидистому дереву. Она вдруг вспомнила слова ее матери. «Земля слышит нас, Айриэль, говори с ней, и она поможет». Взяв горсть земли, Айриэль поднесла ее к лицу, вдыхая терпкий запах. Запах лесной свежести и мокрой земли, родной запах, который всегда успокаивал ее. «Емира все сделает правильно», — подумала девушка, — «у нее все получится». Тем временем в центре поляны появились двое пожилых ирду, одетых в ритуальные наряды. Они держали в руках какие-то непонятные инструменты, напоминающие дубинки. Старцы подошли к бойцам и начали бормотать какие-то слова, размахивая этими дубинками. Но если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что это не дубинки, а какие-то музыкальные инструменты, вроде кастаньет. Закончив свое бормотание, пожилые Ирду отошли в сторону. Йор снова издал утробный рык, и толпа, как один, ответила ему, словно эхо в горах. Но, в отличие от них, второй боец по-прежнему хранил молчание. Он закрыл глаза, словно медитируя, а потом резко открыл их, посмотрев прямо на Йора. В его взгляде не было ни страха, ни злобы, а какое-то непонятное спокойствие. И тут все началось. Йор с криком бросился на противника, размахивая своими могучими кулаками. Но ловкий дикарь не стал уклоняться от его ударов, он просто начал отступать, словно играя с разъяренным быком. Вождь атаковал снова и снова, а молодой боец так и не нанес ни одного удара. Он словно уклонялся от опасности, скользкий, как уж. Толпа начала шуметь, кричать и свистеть. Йор устал, его рычание перешло в тяжелое пыхтение. А парень все так же оставался спокоен, словно танец исполнял, при этом даже не вспотев. И тут молодой боец, как змея, молниеносно атаковал. Его руки, подобно стрелам, устремились к телу Йора, и вождь оказался на земле, не понимая, что произошло. Поляна затихла. Йор лежал на земле, пыхтел, как загнанный зверь. Молодой боец стоял над ним, не сводя с него спокойного взгляда. Один из пожилых Ирду подошел к бойцам и что-то сказал, махнув рукой. Затем подошел второй пожилой Ирду, в его руках была чаша. Он опустился рядом с поверженным вождем, поднес чашу к его губам. Йор оттолкнул руку, но его настойчиво напоили. Когда Йор глотнул из чаши, то его лицо изменилось. Взгляд стал менее свирепым, в нем появилась какая-то растерянность. В это время первый пожилой Ирду, который все это время молчал, подошел к молодому бойцу и положил на его голову какой-то венок, сделанный из листьев и цветов. В этот момент толпа взревела, как один, с не меньшим энтузиазмом, чем когда они поддерживали вождя, теперь уже бывшего вождя. «Йором Таим Бервунтин», — проговорил тот, что возложил венок на голову победителя, — «теперь ты вождь нашего племени». «Похоже, они услышали меня», — подумала тем временем Айриэль. Она оглянулась и увидела улыбающуюся Емиру. «Ну вот и все», — сказала она, — «теперь тебе нечего бояться. Йор больше не вождь нашего племени. Теперь он никто и звать его никак, но он может отомстить». «Не посмеет», — улыбнулась Емира. Глава 29. Перед отъездом Иннова крепко обняла Сергея, поцеловала и на ухо прошептала. «Главное, ничего не бойся, все будет хорошо». Тот тоже крепко обнял свою жену, собрался с духом и сказал, как можно громче, чтобы слышали те, кто в повозке. «Жди, я вернусь, непременно вернусь». Звягинцев занял свое место в небольшой старенькой карете, невзрачного вида. Здесь, кроме него, было три человека. Зиминан и два воина, одетые в легкие кожаные доспехи. На поясе у каждого из них болтался спрятанный в ножны кинжал. Кучер шумно щелкнул кнутом, лошади заржали, повозка тронулась. Сергей, держа сумку с ноутбуком на коленях, смотрел в окно, на удаляющуюся Иннову, которая махала ему рукой. На душе было неспокойной. «Надеюсь, она справится», — думал он, — «вроде, магов с нами нет». Девушка скрылась из виду. Проехали домики, началась леса и поля. Сергей волновался, все крепче и крепче сжимая сумку. «Ты прям какая-то кисельная барышня», — видя, как Сергей нервничает, усмехнулся Зиминан. Охранники громко и неприлично захохотали. Время тянулось бесконечно долго. Чтобы как-то себя занять, Звягинцев повторял про себя заученные факты. Внезапно лошади испуганно заржали. У Сергея в голове как будто что-то взорвалось. А потом он обнаружил, что все куда-то исчезли, сам он перепачкан в крови, а повозка продолжает двигаться. «Черт!» — выругался Звягинцев, с недоверием рассматривая кабину. Кровь была повсюду. Лужа на полу, на стенах, у него на одежде. Но сам Сергей был, как ему показалось, жив-здоров, если не считать, что его сильно мутит. Путешественник высунул голову, проблевался. Затем попытался посмотреть, кто правит лошадьми. Это была Иннова, ее одежда тоже вся перепачкана в крови. На поясе у нее болтался кинжал. «Пэ получилось?» — заплетающимся языком спросил Сергей. Девушка немного натянула поводья, чтобы замедлить лошадей, обернулась и с улыбкой сказала. «Как видишь, да. А что ты сделала с остальными? С Зиминаном, с охраной, с кучером? Убила? Ага». Весело ответила девушка, как будто бы она сделала что-то самое обычное и невинное. Сергей спрятался в карету и некоторое время молча сидел. Он был просто в ужасе от произошедшего. «А если она когда-нибудь и мне перережет горло?» — испуганно подумал Звягинцев. Вдруг повозка остановилась. Инна спрыгнула на землю и заглянула в кабину. «А ты, я вижу, не рад, что мы сбежали?» – спросила девушка. «Тебе их не жалко?» – поинтересовался Сергей. «Не знаю, не задумывалась об этом. Отец воспитывал меня как воина, хотя я и девчонка. Воин не должен жалеть поверженных противников. Ты и меня убьешь?» – Сергей внимательно посмотрел ей прямо в глаза. Инна немного смутилась. «Ты что?» «Как я тебя могу убить? Ты же мой муж. Ну хоть это радует». Звягинцев тяжело вздохнул. «Только не говори, что ты кисельная барышня», усмехнулась вдруг Иннова. «Понимаешь, в нашем мире не так много войны, как здесь. Но, тем не менее, воют у вас, ну где-то далеко. Большинство людей живет в мире и войны не видит, только по телевизору. Что такое телевизор? Ну можешь считать это магией, хоть это и не магия». «Понятно, это что-то типа твоего артефакта», она покосилась на сумку с ноутбуком. «Да, типа того, компьютер – это коробка со знаниями, а телевизор – это ну, как бы он показывает то, что далеко, типа магического шара, не знаю, что такое магический шар, но, наверное, да, это артефакт такой, говорят, он есть только у гномов, это шар показывает, что происходит в другом месте. А откуда он, интересно, взялся, это магический шар? Ну этого никто не знает, он просто есть. А он точно есть, это не легенда, говорят, да, у гномов много магических артефактов. У них есть даже магические повозки, которые ездят сами, без лошади. Они силой магии ездят, или гномы проникли в природу вещей. На магии, конечно, как еще повозка может ехать без лошади? Ну в нашем мире нет магии, а повозки такие есть, автомобили называются. Они движутся от того, что бензин сгорает, вращает коленвал. «Ой, нет-нет», замотала головой Иннова, «не объясняй, это сложно, и сейчас у меня нет времени думать, надо быстрее ехать дальше». Она вернулась на место кучера и запустила лошадей. Глава 30. Каймертона они достигли к вечеру. «Ты уверена, что нам сюда?» — нервно спросил Сергей, высунув голову из кареты. «Да, я чувствую, там безопасно. Интересно, насколько надежна ее магия?» — мысленно задал себе вопрос Звягинцев, когда они въехали в городские ворота. Стражник пропустил их без вопросов, словно знал Иннову в лицо. Сначала это показалось Сергею подозрительным, но потом он подумал: она же дочь воина, может, стража действительно ее знает, ну, или опять девочка балуется магией. А вот дальше Звягинцева ждал шок. Он увидел три столба, на которых были распяты тела раздетых людей. Они были исхудавшие и покрыты синяками и кровоподтеками. По крайней мере, один из них был жив, так как он постоянно дергался и стонал, когда собравшиеся вокруг зеваки швыряли в него камни. «А бог ты мой!» – испуганно проговорил Сергей. «Все нормально!» – радостно крикнула Иннова. «Это враги!» «Враги?» «Да!» Она хотела еще что-то сказать, но вовремя прикусила язык, так как на процессию устремились удивленные взгляды прохожих. Звягинцев с какой-то ностальгией смотрел на знакомые места. Вот вторые ворота. Здесь охранник тоже без проблем пропустил экипаж. Вот дворец. Иннова спрыгнула с лошади и уверенно направилась ко входу. Сергей не сразу последовал за ней, он немного замешкался. «Ну ты чего?» — удивленно нахмурила брови девушка, посмотрев на него. «Что-то страшное творится в городе. Все нормально. Пойдем». Она потянула его за рукав. «На этот раз что-то пошло не так? Куда? Кто такие?» — сурово спросил стоящий у дворца стражник, направив копье в грудь Сергей. «Эй, ты что, своих не узнаешь?» — прикрикнула на него Иннова. «А ну быстро пустил. Я тебя не знаю, странная заморашка. Тогда бегом иди докладывай Рейману, что прибыл сам придворный мудрец, которого он так долго ждал». «Мудрец? Не знаю никакого мудреца. А лорду Рейману я не могу доложить». «Да, я, Сергей», — представился Звягинцев. «Доложите кому можете. Госпоже Грейс, например». «Ну ладно, Аругвай», — обратился он к своему напарнику, — «посмотри пока за ними, а я доложу о гостях». «А ведь мужлан неотесанный», — проговорила Иннова. Аругвай, так же как его напарник, поднял копье, готовый в любой момент пустить его в ход. «Шаг назад, быстро», — скомандовал он. «Новенький, наверное», — усмехнулась Иннова, немного отступив. Они так некоторое время стояли, а напарник Ругвая все не появился. «О, какие люди!» — услышал вдруг Звягинцев сзади звонкий женский голос. Оба, Сергей и Иннова, обернулись. Это была Аделаида. «Чертовки рада вас видеть, ребята, тут у нас такое произошло, короче, сейчас все узнаете». Ее голос, сначала веселый, заметно погрустнел к концу фразы. «Аругвай, «Пусти их», — сказала девушка, смахнув слезу. «Идемте, ребята». «Что случилось?» — спросила Иннова, когда они шли по коридорам замка. «Отец погиб. Его убили проклятые заговорщики. К счастью, они понесли заслуженные наказания. Видели мертвецов на столбах? Вот это они. Один из них вроде как еще живой», — рассеянно обронил Сергей. «Ну, значит, подольше помучается, пока не сдохнет. По делам ему». От ее-то на Звягинцев непроизвольно вздрогнул. «Что-то не так?» — зло спросила Аделаида. «Сергей не переносит вида покойников», — поспешила спасти положение Иннова. «В его мире нет публичных казней». «Ах, вот оно что! Привыкай! В нашем мире смерть — обычное явление». «Это я уж вижу», — заметил Сергей. Аделаида подозвала попавшуюся им навстречу служанку. «Вымой их, дай новую одежду и отведи на аудиенцию к маме», — велела ей девушка. Глава 31. Агнесса встретила Сергея и Иннову в своих покоях. Она сидела за столом, ела куриные ножки, запивая их вином. «Присаживайтесь, угощайтесь», — сказала она. «Вы, должно быть, голодные с дороги?» «Ага», — проговорил Сергей, схватив кусок курицы и принявшись жадно поглощать. Иннова же скромно отрезала себе маленький кусочек и положила на тарелку, которую расторопно поднесла служанка. «Ну, рассказывайте, что там у вас произошло? Где так долго пропадали?» Звягинцев задумался, а Иннова заговорила почти сразу. «Когда Сергея арестовали, я сразу попыталась попасть к Рейману, чтобы выяснить, что случилось. Меня тоже арестовали, долго допрашивали. Я даже испугалась, что будут пытать. А потом стража сказала, что сейчас я встречусь с мужем, и нас отвезут в безопасное место. Я не знала, что происходит, но, да, я тоже почему-то сразу поверил страже. Или я не должен был верить представителям власти?» — вставил Сергей. «Разумеется, должен. Нас привезли к Таниниру», — продолжала Иннова. «Он сказал, что Реймана убили». «Да, так и было», — проговорила Агнесса. «Не думала только, что он настолько глуп, чтобы спрятать вас у Танинира». «А что не так с Таниниром?» Грейс удивленно нахмурила брови. «Ты, придворный мудрец, и до сих пор не понял? Ну, я позже начал предполагать, что лорд Ермарга водит меня за нос». «Ты правильно предположил. Танинир еще тот хитрец. А я Реймана предупреждала, чтобы не доверял ему. Но нет, это же его закадычный друг. Так называемый друг. Ладно, продолжайте рассказывать», — говорила в основном Иннова. Сергей изредка поправлял или добавлял подробности, о которых его жена не знала. Агнесса хмурилась все больше и больше. «Надо было сразу организовать побег, как только стало понятно, что это обман», — сказала она. «Кстати, работая на предателя, ты и сам, в некоторой роде, становишься предателем», — жестко добавила Грейс. «Ты не забыл, кому давал присягу?» От ее слов у Сергея внутри все похолодело. «Я не знал, что он предатель», — поспешил оправдаться тот. «Это было всего лишь подозрение, и я должен был их сначала проверить, прежде чем действовать. Ладно, тем не менее, ситуацию надо исправлять. Сколько ты успел сделать бомбочек?» 5 штук, и частично построить цех. Но без технологии перегонки нефти они ничего сделать не смогут. Насколько я знаю, этой технологией владел только Зиминан, который наблюдал, как я работаю в лаборатории. Но он теперь никому ничего не скажет. «Да», — хихикнула Иннова, — «потому что я перерезала ему горло». «А ты уверен, что Зиминан Таниниру, например, не рассказал?» — спросила Агнесса у Сергея. «Не уверен, но полагаю, что нет. Не будет же лорд сам возиться с реактивами. Его придворный маг-менталист мог узнать. Сулион, кажется, его зовут. Хотя ты и говорил, что Танинир ему не доверяет, но он мог лгать. Очередная его хитрая многоходовочка. Если честно, я ни разу не видел этого Сулиона», — признался Сергей. «Сулион не любит общаться с людьми», — сообщила Агнесса. Потом она как-то холодно посмотрела на Звягинцева и сказала холодным официальным тоном: «Ну, что предложите, господин Сергей?» Под ее взглядом тот зябко поежился. Иннова под столом мягко положила руку ему на колено, и как будто от нее пошло успокоительное тепло. «Очевидно, вы хотите напасть на Ермарк, госпожа Грейс». «Я вас правильно понял?» — также официально ответил Сергей. «Да полно, Сергей», — усмехнулась Агнесса, затем немного помолчала и сказала: «Нам не потянуть осаду замка. Тем более, половина воинов ушло в поход на восточных варваров. По словам Зиминана, у Танинира такая же ситуация, город некому охранять. А еще он боится нападения буртузунцев». «Буртузунцев? Да полно, они не дойдут до Ермарга. Сейчас это слабые племена, разосравшимися между собой, им не собрать орду, как полвека назад. Значит, это опять была какая-то многоходовочка, предположил Сергей. Скорее всего, он не Буртузунцев боится, а кого-то другого. Может быть, диких банд с сервера, хотя вряд ли. Сейчас они тоже не так часто досаждают, да и стены замка от них надежно защищают. Но на деревни же нападают. На северные деревни. Ермарк гораздо южнее. В общем, Танинир или с кем-то из мелких князьков с юго-востока разосралась, или нас боится, нашей мести. Вот и торопиться с производством бомбочек, вставил Звягицнев, осторожность даже потерял. Ага, Агнесса широко улыбнулась, чем и поплатился. Так как мы его победим, господин придворный мудрец, думай, думай, Сергей, думай. Она потрепала его по плечу. Если честно, ответил тот, я не особо-то знаю, как ведутся средневековые войны. Мне нужно время, чтобы изучить тему, подготовиться. А вот со временем у нас проблемы. Думай быстрее. Вдруг Сергей вспомнил о том, как в Ринвинге помог победить демонов, изобретя скорпионы, и спросил, а какое у вас, кстати, имеется оружие для штурма замков? Тараны, катапульты, боюсь, у нас нет сколько людей. Я уже сказал об этом, сухо ответила Агнесса. Так-так-так, продолжал рассуждать вслух Сергей, если замок не взять штурмом, нужно попробовать использовать технологию пятой колонны. Что? Грейс удивленно нахмурила брови. О каких колоннах ты говоришь? О тех, на которых дворец держится. О колоннах воинов, поправил попаданец. В нашем мире есть такая история. На город готовились напасть 4 колонны солдат. И беседуют, значит, 2 генерала, один говорит. 4 колонны, не мало ли? А второй отвечает. Нам поможет 5-я колонна. Первый удивляется. Это что еще за 5-я колонна? Второй отвечает. Это местные жители, которые будут на нашей стороне. Я с ними уже договорился. Забавно, улыбнулась Агнесса. И что, эта 5-я колонна предала своего правителя? Почему, ХМ? Сергей нервно почесал подбородок. Я не знаток истории, но, должно быть, они были недовольны своим правителем. Интересно, чем же правитель так обидел своих подданных? Задала риторический вопрос Агнесса. И тут в разговор вмещалась до сих пор молчащая Иннова. «Вряд ли подданные Танинира пойдут против своего лорда», — сказала она, — «я видела их, они явно не предатели». И тут девушка резко замолчала, встретив недобрый взгляд Агнессы. «Ты умеешь читать мысли?» — с подозрением в голосе спросила она. «Нет-нет-нет», — поспешил спасти ее Сергей, — «это просто догадки». «Тогда как мы используем эту твою 5-ю колонну?» Спросила у него Грейс, не обязательно вовлекать все население, достаточно задействовать какие-то ключевые фигуры, чтобы организовать дворцовый переворот. Напомню, кстати, о Сулионе, то что Танинир ему не доверяет. Может быть, его опасения далеко не беспочвенны и мы можем использовать это в своих целях. Надо только найти способ, как выйти на Сулиона. Кстати, Зутиран может управлять птицами, а может ли он точно так же вселиться в человека и посмотреть на мир его глазами? При упоминании имени мага лицо Агнессы исказило гримаса гнева. Он сбежал, едва сдерживая ярость, процедила она, этот гаденыш и организовал заговор. Даже так удивленно пробормотал Звягинцев, но зачем, что хотел маг, а ты у него спроси, съязвила Агнесса. Кстати, и эта Мелинда, с которой ты активно работал, тоже с ним была. «Это что, упрек?» – спросил Сергей. «Да нет, просто надо уметь разбираться в людях. Ну я с ней только работал, не я ее пригласил во дворец». Агнесса гневно сверкнула глазами. «Ладно», – пробормотала она секунду спустя, – «надо решать, как отомстить Таниниру за предательство». «Только Таниниру, а магам не надо мстить», – на всякий случай поинтересовался Звягинцев. «Ты сначала поймай их, его, то есть, Мелинду ловить уже не надо», – Агнесса хихикнула. «Жаль, ты не видел, как еще сожгли на костре. Зрелище было огонь». Грейс злорадно улыбнулась. «А что я еще пропустил?» «Да, в принципе, ничего. Другие маги, к счастью, в заговоре не участвовали. А ты можешь мне подробно рассказать, что вообще случилось, и как заговор раскрыли?» «Зачем тебе?» — спросила Агнесса, с подозрением глянув на Сергея. «Ты же просила придумать, как одолеть Танинира, а организовать в его замке такой же заговор, полагаю, это хорошая идея, но только надо все тщательно продумать, разработать план». «Ладно, слушай, только тебе, Иннова, этого слышать нельзя», она посмотрела на жену Звягинцева, «слуги проводят тебя в твои покои». Глава 32. Агнесса начала свой рассказ сразу же, Как только Иннова ушла вместе со служанкой, магам очень не понравилось, что ты изобретаешь огненное зелье, говорила она, хотя внешне они старались этого и не показывать. Особенно против был Зутиран, но об этом я узнала только потом, когда с заговорщиками пообщалась инквизиция. Следователи много интересного о нем выведали. Грейс вдруг жестко так посмотрела на Сергея и спросила: «А почему ты не сказал, что Зутиран угрожал тебе?» Такого поворота тот не ожидал и промычал что-то нечленораздельное. «Ну я тебя спрашиваю». Она говорила таким тоном, что у Звягинцева внутри все похолодело, и, как иногда говорят, душа от страха ушла в пятки. «Может, мне отдать тебя инквизиции?» Сергей представил, как палач вонзает в него раскаленную кочергу и зябко поежился. «Я не знал», заикаясь, проговорил он. «Чего ты не знал? Что Зутиран замышляет заговор? Вообще, я думал, он шутит». «Шутит?» Агнесса удивленно нахмурила брови. «Да полно, разве же об этом шутит?» Грейс некоторое время молчала, как будто давая Сергею возможности прийти в себя от шока, затем спросила: «Что именно сказал тебе Зутиран?» Сергей некоторое время молчал, обдумывая, что сказать. Агнесса с усмешкой смотрела на него. «Да полно», вдруг промолвила она, «говори, как есть. Не бойся, казнить тебя не буду, ты мне нужен живым. Глупо убивать единственного мудреца из другого мира. Вообще, я собирался сообщить о нашем разговоре Раймону», сказал Звягинцев, «но я опасался, что маг прочитает мои мысли. Сейчас, раз Зутирана нет, я могу сказать тебе. В общем, однажды он подсел ко мне в таверне, представился придворным магом и сказал, чтобы я прекратил изобретать огненное зелье. Точнее, сказал, чтобы я притормозил с изобретением. Типа придумал что-нибудь, почему у меня ничего не выходит. И почему ты сразу не сказал об этом Рейману?» Голос Агнессы вновь стал холодный. «Зутиран угрожал убить меня, и ты от страха наложил в штаны?» Она усмехнулась. «Я стал думать, как выйти из данной ситуации с наименьшими потерями. Если бы маг реально убил меня, то вы бы лишились единственного мудреца из другого мира. Поэтому, я счел разумным, не ссориться с магом. Это было, в том числе, и в интересах лорда. То, что Зутиран устроит потом заговор, это я даже и предположить не мог». «Да в логике тебе не откажешь», — Грейс задумчиво покачала головой. «Тогда я решил, что мне надо поговорить с другими магами, убедить их, что не нужно бояться прогресса, что прогресс не лишит их работы. А при чем тут другие маги?» Я рассуждал так: Зутиран против того, чтобы я занимался наукой, потому что он опасается, что технический прогресс сделает магов ненужными. Значит, другие маги, скорее всего, думают так же. Отсюда следует, что, если с ними поговорить и убедить, что прогресс – это хорошо, то, возможно, удастся и убедить самого Зутирана. «И для этого ты попросил у Реймана дать тебе в помощники мага огня?» – догадалась Агнесса. «Да, но не только из-за этого. В вашем мире при помощи магии делаются достаточно высокотехнологические вещи. Значит, изучение магии весьма полезно для науки. Я рассуждал так, что соединив науку и магию, можно достичь гораздо большего, чем если применять их в отдельности. И каким же образом ты собирался изучать магов?» Как-то немного ехидно спросила Грейс. «Эксперимент. С их согласия, разумеется. Плюс, беседа, я собирался расспросить их о магии». И тут Агнесса захохотала. «Только наивный пришелец из другого мира может верить в то, что маги ему что-то расскажут», — прокомментировала она свой смех. Чуть позже вдова лорда продолжила свой рассказ. «В общем, сначала Мелинда подожгла твою лабораторию, надеясь на то, что это помешает продолжать производить огненное зелье. Цех поджечь она не успела, так как была схвачена стражей. Рейман, поняв, что произошел заговор, поднял на уши всех сыскных магов. Он, кстати, подозревал в заговоре и тебя. А сыскные маги не боялись, что технический прогресс лишит их работы. Ну как сказать, они не видели никакой опасности для себя в том, что какой-то странный мудрец производит некое огненное зелье. Это все-таки не боевые маги. А как страже удалось схватить мага, которая умеет метать огненные шары? Взяли количеством. Всех сжечь она бы не смогла. Это только кажется, что маг огня имеет какие-то преимущества в бою. На самом деле, ну да, маг огня может довольно сильно напакостить противнику, если сумеет, например, пожечь взглядом деревянные постройки. Но такие действия сильно опустошают мага, и ему нужно время, чтобы зарядиться манной. Кроме того, страже помогал маг, который может нейтрализовать магию Мелинды. Аделаида, высказал свою догадку Сергей, маг холода, да, и она тоже помогала успокоить разбушевавшуюся чародейку. В общем, ты задаешь слишком много вопросов, и не даешь мне договорить. После того, как Мелинду схватили и надели на нее магический нейтрализатор, с ней поработала инквизиция. Узнали, что главный участник заговора – Зутиран. Но его, к сожалению, схватить не удалось. В городе мага не оказалось. По его следу, конечно, пустили сыскных магов, но бесполезно. Они не смогли определить, куда тот делся. Потом мы стали разыскивать тебя, точнее вас с Инновой. Рейман не успел сказать мне, куда вас отправил и куда вывезли остатки оборудования из цеха. Интересно, а почему Зутиран не прихватил с собой компьютер? Мысленно задал себе вопрос Сергей, да и Готфри тоже упустил эту возможность, когда бежал. Маги-менталисты такие тупые, или просто не понимают его ценности, или очень торопился. О чем думаешь? Спросила Агнесса. Мне не совсем понятны поступки магов, честно признался попаданец. Не тебе одиному, вздохнула Грейс, с магами вообще сложно, но они нужны, тут ничего не поделать. Вот не знаю, где я возьму другого менталиста, опять в гильдию магов на поклон идти, надеюсь, они помогут. Скажи, Агнесса, спросил вдруг Сергей, а ты доверяла Зутирану? Честно, не очень, но он был весьма полезен, пока служил при дворе, часто помогал выявлять заговорщиков, до того, как они успевали существенный вред причинить. А в западных землях Клизона такие маги помогают от демонов отбиться. И что, вот прямо постоянно во дворце заговоры случаются. Ну не сказать бы, что очень часто, но бывает. А тебе не приходило в голову, что Зутиран просто водит тебя, точнее вас с Рейманом, за нос? Да нет, мы не дураки, мы проверяли то, что он говорил. А эта гильдия магов, они вообще кто? Кто руководит этой организацией? Есть ли у них устав? Почему король разрешает им командовать? И, кстати, почему Зутирана не настигло проклятие? Или он не клялся в верности королю, лорду или не знаю там еще кому? Слишком много вопросов задаешь. А ты должен думать, как победить Танинира. Я и думаю, но мне нужна информация. Знаешь, если ты дашь мне полный доступ к библиотеке, ко всем книгам, включая книги по магии, то я соберу информацию и составлю план. Ладно, я подумаю. Пока не знаю, продолжай делать свое зелье, восстанавливай лабораторию. Только после всего случившегося, за тобой будет наблюдать стража. Не обессудь, но ты вышел из доверия. Они что, извините, и в туалет за мной будут ходить? Да полно не до такой же степени. Ладно, сейчас тебя проводят в ваши с Инновой покои. Если что-то понадобится, свяжись со мной через охрану. Глава 33. Для Сергея и Инновы во дворце выделили уютную комнатку с большой кроватью, шкафом для гардероба и письменным столом. На нем уже были заботливо приготовлены ноутбук, несколько листов целлюлозы для письма и чернильница с пером. Супруга, увидев Звигинцева, с визгом бросилась ему на шею и обняла. «Я боялась за тебя», — проговорила она, — «думала, Агнесса тебя казнит». Иннова ничего не ответила, лишь уронила на пол маленькую слезинку. А потом она сказала: «Я люблю тебя, и я тебя люблю». Сергей ласково потрепал ее по голове. «Нас теперь будут держать здесь, я видела у дверей охрану». «Да, Агнесса говорит, что не доверит мне, я ее понимаю». Они присели на кровати, некоторое время сидели, держа руки друг друга, как вдруг Сергей резко вздрогнул. «Ты чего?» – обеспокоенно спросила Иннова. Звигинцев в это время представил, что Агнесса действительно решила его казнить. Он прямо мысленно увидел себя, изможденного, висевшего на столбе, а проходящие мимо прохожие плюют в лицо и бросают камни. Да ничего страшного, воображение просто разыгралось. Сергей резко встал и несколько раз прошелся по комнате взад и вперед. Только сейчас он в полной мере осознал, что здесь, в этом средневековом мире, его жизнь не стоит и ломаного гроша, и от этого становилось очень жутко. Иннова, словно чувствуя его настроение, тихо сказала: «Не бойся, здесь тебя никто не убьет. Госпоже Грейс ты нужен живой. Она возлагает на тебя большие надежды». Звягинцев натянуто улыбнулся. Девушка подошла к нему, взяла за руку и потянула обратно на кровать. «Все будет хорошо», – прошептала она, – «поверь мне, я это чувствую, а моей интуиции можно доверять. Я маг. То, что нужно бежать в Коимертон, ты тоже чувствовала?» «Да, в одном. Правда, я ошиблась, в том, что Рейман до сих пор жив. Возможно, в тот момент он действительно был еще жив», — обронил Сергей, а сам подумал, что его предположение, скорее всего, неверное, ибо заговор начался до того, как их увезли в Ермарк. Все запутано, продолжал он говорить, я не знаю, что делать. Нужно придумать план, как победить Танинира. Может, я чем-то смогу помочь? Нет, ты нелегальный маг, я боюсь за тебя. Так может, мне стать легальным магом? А это возможно? Ну если найти 100 голдинов на обучение в школе магии. Звягинцев грустно вздохнул. Такие деньги ему даже не снились. Но есть и другой путь. Если у меня обнаружатся редкие и нужные способности, то, возможно, обучение оплатит казна. А это какие? Не знаю. Пожала плечами Иннова. Я слышал, что Агнесса ищет нового мага-менталиста. Боюсь, у меня нет таких способностей. Это нужно владеть стихией эфира, а моя стихия – земля. Мне суждено стать материальным магом. О, так ты в курсе классификации магии. Расскажи, мне это будет полезно знать. Да я сама мало знаю. Знаю, что у каждого мага своя стихия. Огонь, холод, вода, воздух, эфир, земля. Огонь – это маги огня, как Мелинда. Холод – это маги холода, как Аделаида. Маги стихии воды, из них обычно получаются отличные лекари. Стихия земли, в основном, соответствует материальной магии. Эфир – это способность читать мысли. Но бывают, конечно, и исключения. Я тоже обладаю зачатками телепатии, но вот попытка проникнуть в разум хоть человека, хоть животного кончаются для него весьма плачевно. Вот, собственно, все, что я знаю о магии. Ладно. А возможно ли выучиться в кредит? Что такое кредит? Сергей быстро объяснил ей основы банковской системы своего мира. Нет, покачала головой та, у нас так не получится. Если ты взял деньги у ростовщика, то через месяц ты должен вернуть ему вдвое больше. Ничего себе у вас процентная ставка. В любом случае, даже будучи нелегальным магом, я могу помочь, сказала Иннова. Моя интуиция, как выяснилось, работает. И, не бойся за меня, я не попадусь. Глава 34. Агнесса действительно разрешила читать в библиотеке любые книги. К услугам Сергея были огромные залы со стеллажами всевозможных рукописей, летописей, свитков, выполненных на пергаменте документов, многие из которых были заверены королевской печатью. И учебники по магии тут тоже были. Звягинцев даже поначалу растерялся, но потом он составил план сбора информации и педантично следовал ему. Седой хранитель лишь восхищенно смотрел на Сергея, когда приносил по его запросу очередную книгу или документ. Здесь Звягинцев проводил целые дни, а потом, когда заканчивал, хранитель вызывал стражника, чтобы тот сопровождал Сергея до его покоев. Сначала это раздражало, но потом попаданец привык, да и стражник стал выполнять свои обязанности спустя рукава. Он просто делал вид, что следит за Звягинцевым. «Я мог бы сбежать», — иногда думал тот, — если бы в этом был какой-то смысл. Сергей изучил историю взаимоотношений между Коимертоном и Ермангом, узнал о дворцовых интригах и конфликтах, нашел карты замка. Ну, и конечно же, смог выделить время для чтения учебника по магии. И вскоре у Звягинцева родилась идея. У Танинира был конфликт с гильдией магов, сообщил он Агнессе, когда излагал свой план. Спор возник по поводу артефактов, которые лорд хранит в своем замке. Обе стороны обращались даже в Верховный Королевский суд, чтобы разрешить этот конфликт. Король постановил, что право собственности на артефакты принадлежит Танениру. Гильдия была очень недовольна, но нарушить волю короля не посмела. Сулион в этом конфликте был на стороне гильдии, поэтому лорд не доверит ему, несмотря на то, что больше маг не давал повода в себе усомниться. Он не пытался украсть артефакты или совершить дворцовый переворот. Просто смирился с решением короля. «И как эти сведения нам помогут?» — фыркнула Грейс. «Он же смирился. Подозреваю, что нет. Просто ждет удобного момента. И мы ему этот момент предоставим. Каким образом? Для начала, нужно встретиться с Сулионом и поговорить. Как? Кто тебя пустит в замок? А если и пустит, то сразу же отдадут инквизиции. Тут нужен ХМ специальный человек для, скажем так, для выполнения деликатных поручений. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Ладно, я расскажу». И он вкратце поведал ей, как в его мире работают спецслужбы. «А так вот ты о чем нет. Такого человека у меня нет. Нужно найти. Найти кого-то преданного и лояльного и обучить. В моем ящике со знаниями есть необходимые книги на эту тему. Да, кстати, насчет твоего ящика со знаниями. Пора нам возобновить наши уроки. Я хочу продолжить изучать ваш язык, хотя нет. Лучше ты будешь читать мне вслух самые важные тексты из твоей чудо-коробки. Мы будем делать так. Ты будешь говорить, что у тебя там вообще есть, а я буду выбирать, а потом я найду человека для, как ты сказал, деликатных поручений, а она гораздо умнее, чем я предполагал», — подумал Сергей, возвращаясь к себе. Интерлюдия 10. Башня магов была расположена в темном лесу, скрытая от посторонних глаз. Там проходило очередное заседание сильнейших чародеев. Они совещались, сидя за столом, вкушая разливные яства и запивали их вином. Маги скрывали свои лица даже друг от друга, закрывая их большим капюшонами, приделанными к черным балахонам. Это было, конечно, излишне, все друг друга знали, но привычка есть привычка. Хотя это скорее был особый ритуал, чем просто привычка. «Что вы думаете о пришельце из другого мира?» — спросил ангелоподобный мужчина с рыжими локонами. «Я думаю, он существует, но опасности не представляет», — ответил ему бородатый старец. «Ты же знаешь, Армир, что из портала проникают только безобидные неудачники. Они либо погибают в лесах, либо попадают в рабство. Да, я знаю историю о странной девушке в рваных штанах и при дорогих украшениях, которую нашли в лесах между Ринвингом и Клесбургом. Не о ней речь, Гергард. Ходят слухи, что появился какой-то мудрец, который проник в тайну природы вещей, и теперь маги лишатся работы. Гильдия очень обеспокоена по этому поводу». «Да ладно, Армир, гильдия всегда о чем-то беспокоится. Надобно бы разузнать об этом деле. Не нам этой мелочью заниматься. Поручи своим доверенным магам из гильдии. Если, конечно, тебе делать больше нечего. Если он будет заниматься такой ерундой, то я бы поставила вопрос о его исключении из совета», — послышался с другого конца стола женский голос. «У нас полно важных дел. Логово зверя опять шалит. Лихо в лесах объявилось. А еще надо что-то делать с буртузунцами. Сколько мы не пытаемся извести их, все без толку, как будто какое-то божество помогает им противостоять той порче, которую мы наводим на них. Кстати, о буртузунцах», — поднял глаза до сих пор молчаливо сидевший маг неопределенного возраста, лицо которого было практически неподвижно, словно каменная маска. «Древние книги говорят, что они поклоняются богу Тенгри, который является повелителем сил природы, таких как ветер, солнце, земля и вода. Правда, до сих пор никто еще не ощутил никакого магического воплощения их божества. Можно подумать, что у других божеств есть магическое воплощение», — хихикнула женщина. «Двуединый бог клизанцев», — напомнил маг. «Спорно», — вмешался в их диалог Гергард. «Да, при возношении молитв часть маны утекает религиозному эгрегору. Но это не значит, что божество имеет магическое воплощение. Эгрегор – это и есть магическое воплощение», — возразил еще один маг, совсем юный и очень худощавый, больше похожий на скелет, чем на человека. «Вообще-то у нас до сих пор нет единого мнения, что считать магическим воплощением», — сказал Армир. «Предлагаю все-таки определиться, а уже потом вести дискуссию». «Еще чего», — сухо возразил Гергард, — «у нас и без того забот хватает. Да, вопрос о буртузунцах все еще актуальный. Предлагаю, наконец, организовать астральную экспедицию и поискать это их пресловутое мировое древо. Рискованное предприятие. Нужно сначала обсудить на расширенном заседании высших представителей гильдии», — сказала единственная в совете женщина-маг. «Согласен. Так, а что мы решим с логовом зверя?» «Думаю, туда тоже стоит отправить экспедицию. Но потом, сначала надо разобраться с божеством буртузунцев». «Нет, Гергард, логово важнее. Проблема буртузунев существует уже много веков, и ничего страшного не произойдет, если мы отложим ее решение еще на пару лет. Ладно, тогда будем готовить очередное исследование логова зверя. С буртузунцами разберемся потом». Глава 35. Однажды Агнесса сообщила Сергею: «В город едет королевская ревизия для проверки. Нельзя, чтобы они тебя видели». «Почему?» «Ты пришелец из другого мира. Король явно захочет узнать о тебе побольше. Ты же не хочешь, чтобы тебя увезли в Клесбург и отдали на растерзание инквизиции?» Звягинцев понял, что госпожа Грейс просто боится, что вышестоящий феодал переманит его к себе, но сделал вид, что поверил. «Понимаю. И где же мне прятаться?» — спросил он. «Вас сынного отвезут в Эйлами. Некоторое время побудете там, недельку или две. Потом вернетесь. А как же цех? Лаборатория? Свои склянки заберешь с собой. А насчет цеха? Я скажу, что в этих баках мы варим краску для тканей. И они поверят? Они не сильны в технических науках. На этот счет можно вешать им на уши любую лапшу. А вот в людях королевские ревизоры отлично разбираются. И живо поймут, кто ты на самом деле, кем бы ты ни притворялся. А как же слуги, рабочие, другие люди, те, кто меня видел? Ну ты же не рассказывал им, что ты из другого мира, правда? Но многие знают, что чужестранец. Да, ты чужестранец, который посетил наш скромный городок, потом уехал. А ничего, что я женился на... Чужестранцам жениться не запрещено, и уезжать вместе с женой тоже. Сергей продолжал с сомнением в глазах смотреть на Агнессу. «Поверь мне, так будет лучше», — сказала она, — «ничего хорошего не выйдет, если ищейки короля будут тебя выспрашивать о чем-либо. Ты обязательно ляпнешь что-нибудь не то, а мы уже имеем опыт общения с этим господами, мы знаем, что говорить». «Ладно, возможно, нехотя согласие Звягинцев». «Ну, вот и отлично. Иди, обрадуй свою жену». Не сказать, что Иннова была рада путешествию, но новость она восприняла спокойно. «У тебя нет дурного предчувствия?» — на всякий случай спросил Сергей. «Нет, все нормально. Это было мудрое решение». В тот же день слуги снарядили две кареты. В одной ехали Звягинцев с женой, в другой везли оборудование. «Хорошо, что компьютер разрешили взять с собой», — подумал Сергей, — «можно будет продолжать работу». Путешествие длилось всего лишь пару часов. Пунктом назначения оказалась какая-то маленькая деревушка, состоящая всего из примерно десятка домов. Здесь не было ни стражи, ни даже защитного забора вокруг. «Что-то мне тут не нравится», — шепнул Сергей, представив, что если кто-то надает на деревню, то ее жителям защититься будет нечем. «Все нормально, я знаю это место, оно надежно скрыто от посторонних глаз магическими ловушками», — ответила Иннова. «Ну, тогда ладно», Сергей немного успокоился, но ненадолго. Потом Звягинцева сильно напугала хозяйка избы, в которой ему с Инновой предстояло жить. Ей оказался старуха с распущенными седыми волосами и горбатым носом, да и сама она была какая-то скрюченная, прямо натуральная баба-яга, не хватало только куриных ножек у ее деревянного дома. В тот момент, когда гости вошли, хозяйка что-то варила на печи, и зловещим шепотом говорила заклинание. В избе было жарко и немного темновато, отчего обстановка создавала очень жуткое впечатление. «Угощайтесь, горожане!» — хриплым голосом произнесла старуха, поставив перед ними металлический горшок, который сняла с печи и перенесла прихватом. Он стукнулся о стол с небольшим грохотом, и Сергей понял, что горшок довольно тяжелый, а значит, хозяйка очень сильная, несмотря на свой непрезентабельный внешний вид. «Успокойся, все нормально», — рассмеялась Иннова, заметив, как Сергей буквально съежился от страха. Сначала Звягинцев с опаской попробовал странный суп, в котором плавали какие-то обрывки трав, грибы и еще непонятная субстанция, но на вкус оказалось вполне съедобно. Иннова продолжала улыбаться, наблюдая за тем, как ее муж ест. Интерлюдия 11. В аудитории собрались люди самых разных возрастов, начиная от детей и заканчивая вполне взрослыми, хотя и не старше 20 лет. Все были одеты в одинаковую форму. Мальчики в клетчатой жакеты брюки, девочки в клетчатой жакеты длинную черную юбку почти до пола. Студенты сидели за своими партами, внимательно слушали объяснение учительницы, тоже одетой в униформу. Белую блузку с длинными рукавами и синюю плиссированную юбку, тоже длинную. «У каждого из вас своя специализация, своя стихия магии», говорила она, «но вы, тем не менее, должно иметь представление о работе другой магии, не той, на которой вы специализируетесь. Поэтому мы разберем все стихии, все магические способности, а также классификацию магии по целевому назначению и способу исполнения. Да, это все тоже у вас индивидуально, но вы должны иметь общее представление. Тем более, часто маги, в ходе развития, меняют свою специализацию». Она на несколько секунд замолчала, обвела класс с взглядом, дабы убедиться, что все внимательно слушают, и продолжила. «Сначала мы изучим классификацию магии по стихии, но перед этим небольшой экскурс в историю. Сперва было известно четыре стихии – огонь, земля, вода и воздух. Но затем оказалось, что существуют маги, чья специализация не подпадает ни под одну из этих стихий. Они не могли не поджигать взглядом и создавать фаерболы, как маги огня. Они не обладали даром менять свойства вещества, как маги земли, они не имели способности к целительству или, напротив, порче, как маги воды, они не умели управлять погодой, создавать ветра и перемещать силой воли предметы, как маги воздуха. Но зато эти маги достигли очень больших успехов в чтении мыслей. Конечно, проникать в разум другого человека могут быть способны маги любой стихии, и маги огня, и маги воды, и маги воздуха. Но у этих магов без стихии данная способность оказалась гораздо выше. Тогда совет гильдии магов решил. Договорить она не успела, как вдруг дверь резко открылась, и в аудиторию бесцеремонно вошел человек в сером балахоне и наброшенном на голову капюшоне, который скрывал пол лица. Так вести себя мог только маг очень высокого ранга, поэтому все студенты резко вскочили со своих места и подобострастно застыли по стойке смирно. «Садитесь», — махнул он им рукой, — «вольно». Учительница тоже смотрела на него с каким-то раболепием, но тот не обращал на нее никакого внимания, тщательно осматривая класс. «Студены, хоть и сели, но все равно были подобострастно вытянуты и напряжены. Сказал же, вольно», — пробурчал маг. Из-под его капюшона выбилось несколько седых волосков, а на подбородке виднелась окладистая борода. Жесткие синие глаза внимательно следили за студентами, и казалось, заключенная в них сила проникает в каждого и буквально вымораживает его разум. Все присутствующие в классе оцепенели, и еще долго сидели неподвижно после того, как бесцеремонно ворвавшийся гость ушел. Первой в себя пришла учительница. Она слегка кашлянула, давая знак, что урок продолжается. «Так на чем мы остановились?» «На стихии эфира. Да, это новая, пятая стихия, которую открыл совет гильдии магов. Кстати, тот человека, который только что приходил, в совершенстве владеет стихией эфира. Его зовут Гергард, он из совета магов». Тут один из присутствующих поднял руку. «Что хотел Альбард?» – спросила его учительница. «А зачем он приходил?» «Такие вопросы не стоит задавать, но я все-таки осмелюсь предположить, он искал перспективных учеников для какого-то своего проекта». Глава 36. Иннова сразу сдружилась со странной старухой, которую звали Гергетта. Как оказалось, хозяйка избы владеет магией, и она сразу увидела, что и у Инновы есть потенциал. Пока они общались, Сергей, в сопровождении слуги, одетого в серую мешковатую рубаху, отправился разбирать вещи. На этом настояла Гергетта, ясно давая понять, что этот разговор не для его ушей. «Господин, здесь будут храниться ваши артефакты», — промолвил слуга, указывая на каменную постройку, сверхукрытую какой-то черной пленкой, которая, судя по всему, служила защитой от дождя. «А здесь», — он указал на какой-то сарай из глины, — «вы сможете проводить свои эти эксперименты». «Очень хорошо», — сказала Звягинцев. «Я могу приступить прямо сейчас?» «Конечно, мы только все выгрузим. Осторожнее только». «Конечно, господин». Сергей заглянул в глиняную постройку. Внутри пустота, только голые стены. «Вы бы хоть мебель принесли», — проворчал он на слугу. «Сию секунду, господин». Пока крестьяне оборудовали лабораторию столом, стульями и полками, Сергей задумчиво бродил по деревне, вспоминая, что он читал в книгах о магии. «Хорошо бы проверить на себе все эти тесты на способности», — подумал он. «Далеко не уходите, в лесу опасно», — окликнул гостя один из местных жителей. Звягинцев заметил, что он шагает куда-то в чащу по узкой тропинке и повернул обратно. Некоторое время он наблюдал за суетой людей в мешковатых одеждах, пока один из них не сказал: «Готово, господин». Звягинцев зажег свечу и закрылся в лаборатории. Он долго созерцал пламя, пытаясь погасить его усилием воли. Но свеча горела, как и прежде. «Согласно тестам, у меня нет способности к магии огня», — мысленно заключил он и перешел к следующему эксперименту. Для этого следовало использовать специальные реактивы, которые можно было достать только в школе магии. Их состав и метод изготовления хранился в строжайшем секрете, и в книгах такой информации не было. Но Звягинцев рассуждал так: «Согласно учебнику, маги Земли умеют превращать вещества, значит, они могут влиять на скорость протекания химической реакции. Следовательно, для проведения эксперимента мне нужно осуществить какую-либо реакцию. Самое простое – это горение, но на огонь я не могу воздействовать. Значит, надо придумать что-то другое». Сергей отправился на склад, который был буквально рядом, осмотрел реактивы и оборудование. «Так», – говорил он про себя, – «сера с чем у нас реагирует?» «Сера, да со многими веществами реагирует. Сейчас уточним». Он включил ноутбук, некоторое время читал справочную информацию, затем продолжил рассуждать вслух: «С кислородом, углеродом, фосфором, так а тут у нас что? Железные опилки. При нагревании тоже с ним реагирует, образуется сульфид железа, кристаллы черного цвета. Попробуем». Взяв то, что нужно, ученый вернулся в лабораторию. Отмерив реактивы, он засыпал их в пробирку, наглухо закрыл и начал нагревать в пламени свечи. Для отсчета времени он поставил пасочные часы, Некоторое время наблюдал за тонкой сыпучей строкой, затем достал пробирку из огня, высыпал ее содержимое в тигель. Когда смесь остыла, он аккуратно переложил ее в специальный флакончик, на который повесил ярлык с надписью «Контрольная проба». Потом Сергей повторил опыт, но на этот раз он представил, что собирает из окружающего пространства ману, концентрирует ее у себя в руках, и по ним субстанция стекает в пробирку, мешая прохождению реакции. Звягинцев прямо концентрировался на желании помешать соединению серы и железа. Он так и представлял, как его воля не дает атомам соединяться. Кто-то робко постучался. «Не мешайте», — рявкнул Сергей. На некоторое время стул прекратился, но затем повторился снова. Звягинцев открыл, когда закончил все дела. Слуга все еще стоял перед дверью. «Простите, господин», — сказал он, — «но ночью лучше быть в доме. Здесь, снаружи опасно». Тут Сергей заметил, что уже смеркается. «Почему опасно?» — спросил ученый. «Лихо по лесу бродит, господин. А как же склад, лаборатория?» Сергей кивнул в сторону построек. «А мы очень хорошо ее закроем, господин». «Ладно». Звягинцев вернулся в избу. «Ты был так долго», — проговорила Иннова. «Я боялась за тебя». «Да я был тут, в лаборатории. Мне нужно было провести кое-какие эксперименты». «Понятно». Сергей задумался о том, как будет разделять смесь, чтобы взвесить получившиеся вещества. «Железные опилки, если они не успели прореагировать, я могу извлечь магнитом. А больше, в принципе, мне ничего и не надо», – рассуждал он. «По остаткам непрореагированного железа я вычислю скорость реакции. Осталось найти магнит». Глава 37. Это была очень жуткая ночь. Сначала Гергетта закрыла дверь, подперев ее палкой. При этом она зловеще шептала какие-то заклинания. Затем старуха долго водила руками, и с них сыпались желтые и фиолетовые искры. «Что она делает?» – шепотом спросил Сергей у Инновы. «Ставит защиту», – также тихим голосом ответила та. «Пойдем спать, не нужно на это смотреть». Они буквально втиснулись в узкую комнату, которую почти полностью занимала полтораспальная кровать. Иннова вся дрожал. «Мне страшно», – прошептала она и крепко прижалась к Сергею. Он тоже боялся, но старался сохранять хладнокровие. «Надо выяснить, что это за штука такая», – подумал он и спросил у своей жены. «А это лихо, это что такое? Чудовище какое-то? Чем оно опасно?» «Тихо, тихо», – истерическим шепотом проговорила она. По ее тону стало понятно, что лучше молчать. Они долго так лежали, и Сергей уже почти уснул, как вдруг снаружи послышался какой-то жуткий вой. Иннова еще сильнее прижалась к своему мужу. Она дрожала и тихо всхлипывала, а Звягинцев вдруг ощутил чувство дежавю. Он вспомнил, что когда-то давно, наверное, год назад, вот так же к нему прижималась Айриэль, и тоже дрожала от страха. Тогда на город шли полчища демонов, но благодаря изобретению Сергея, оборонявшие замок воины с ним справились. «Наверное, и с этим лихом так вот запросто можно справиться», — подумал он, — «эти магические монстры тоже смертны. Хотя судя по тому, что местные еще живы, они и без моей науки справляются». Вой повторился еще несколько раз, затем затих. «Ушла, нечисть, ушла», — донесся из соседней комнаты голос Гергетты. «Воистину, магия плюс молитва двуединому Богу вместе творят чудеса». Иннова перестала дрожать и заснула, уткнувшись Сергею в плечо. Вскоре уснул и он сам, погрузившись в кошмар, в котором Звягинцев от кого-то убегал и спрятался в замке. Но это не был средневековый замок. Изнутри он был похож на его квартиру, где Сергей жил до того, как попасть сюда. Только вот вид из окна был какой-то странный. Высокие деревья, избушка на курьих ножках и доносящийся издалека жуткий вой. Вдруг раздался рингтон телефона. «Сотовый», — изумился Сергей. «Откуда в средневековье сотовая связь?»